от юридических лиц не принимаем». В проеме амбразуры мелькнула пухлая рука, и мои бумажки вылетели обратно с такой силой, что я едва успел их поймать. Следующий. А, только успел открыть рот я, как монолитная многоножка очереди сделала шаг, и я отлетел от заветного окошка, тут же намертво закупоренного бабулей в темном шерстяном платке. Я с тоской оглядел очередь, которая упиралась своим концом в входную группу дверей, поднял голову к механическим часам, висящим на стене, покрытой густыми разводами извести, равнодушная стрелка дернулась, перемещаясь на следующее отделение, проинформировав меня, что до закрытия отделения Сбербанка осталось 19 минут. Даже если я вновь встану в, злобно зыркающую на всех, осмелившихся приблизиться к заветному окошку ближе, чем 5 метро, очередь, и успею добраться до окна, то переделать все квитанции я, все равно, не успею. Я понял, что сегодняшний забег я проиграл, злобно выгреб из деревянного ящичка все имеющиеся в наличии бланки квитанции и поехал домой. Надо ли говорить, что весь вечер я только и делал, что заполнял одну за другой бесконечные квитанции о оплате госпошлины, сообщив на утреннем разводе начальнику уголовного розыска, что я сегодня планирую с городскими операми отрабатывать информацию с Горного Алтая, что я добыл в поездке, я сел в Ниву и поехал в небольшое отделение Сбербанка, что находилось напротив храма. Не могу сказать, что обстановка в этом отделении банка, расположенном в благополучном дорожном районе, разительно отличалась от атмосферы вчерашнего отделения, что приткнулось в небольшом помещении в торце общежития завода металлургов, и там в воздухе веяло скандалом, сопряженным с рукоприкладством. Наконец я достиг выстраданного окошка и положил на полку толстую кипу заполненных вчера платежных квитанций. Больше 5 не берем. Унизанные золотыми кольцами, пухлые пальцы с нежно-розовым маникюром ухватили несколько верхних бланков. С вас 5780 рублей. После чего в окошке несколько раз взвизгнул кассовый аппарат, прокатывающий через узкую щель печатающего устройства бланки квитанций. После чего сотрудница ловко, с помощью деревянной линейки, разорвала бланк вдоль, разделив его две половинки, на извещение и саму квитанцию, что легли сверху стопки, заполненных мной от руки, бланков, синей отметкой кассового аппарата. «Мужчина, вы что глухой?» Мерзким голосом, который исчез в сфере услуг с победой дикого капитализма, прогнусавила дебелая тетка по ту сторону окошка. «Я де вам сказала, принимаем не более 5 квитанций». Тут же, стоящая за мной, старушка, попыталась подлым ударом по ребрам, спихнуть меня с места у окошка, но не тут-то было. Все-таки, вчерашнее посещение сберегательного банка меня многому научило. Я крепко ухватился двумя руками за металлическую решетку, обрамляющую узкое окошко, чтобы толпа не навалилась, и повернулся, нависая над мелкой, но зловредной старушкой, что, судя по ее суетливым движениям, искала на мне точку для следующего удара. «Ты что, мать, делаешь? Мне и так с утра нехорошо, а еще и ты дерешься. Еще раз заденешь меня, так я тебя с головы до ног обрыгаю, так, что ни одна химчистка твое пальто не очисти. Смотри, я тебя честно предупредил, потом не бегай, не жалуйся». Бабка отшатнулась от меня, создав между нами максимально возможное, в условиях толпы, заполнившей помещение, а в очереди возникла дискуссия о нравах современной молодежи. «Вы, гражданочка», я заглянул в окошко и посмотрел в рыбьи, равнодушные глаза работницы Сбербанка. «Принимайте остальные квитанции, не задерживайте очередь. Я вам уже сказала, да мало ли что ты сказала, работать не хочешь, сидишь, какие-то правила придумываешь. Приказ давай». «Какой еще приказ?» «Приказ, указание, телеграммы не принимать разом больше 5 квитанций. Давай, показывай документ». Пока сотрудница громким голосом звала какую-то Татьяну Филипповну, бабки вновь попытались отпихнуть меня от заветного окошка. «Вы даже не пытайтесь», — я погрозил бойким старушкам пальцем. «Я вчера 3 часа в очереди простоял, никуда не успел, и сегодня от окошка не отойду, пока все квитанции не оплачу. Молодой человек, почему вы безобразничаете?» С той стороны в окошко заглянула симпатичная особа, наверное, та самая Татьяна Филипповна. «Отойдите от окна и не мешайте работать, не то мы в неведомственную охрану вызовем и вас на 15 суток заберут. Я как раз призываю вашу сотрудницу поработать, она, вместо того, чтобы скандалить, дано бы пробила бы все мои квитанции. Так что давайте, или оформляйте все мои бумаги, или давайте оформленный приказ, что вам запрещено больше 5 квитанций от одного человека принимать, а в неведомственной охраной пугать меня не надо, они мне ничего не сделают. Я помахал перед глазами работниц банка служебным удостоверением. А если ваша ленивица не начнет работать, я сейчас же позвоню в Газбанк Борису Александровичу и расскажу, какие безобразия в вашем отделении творятся. Я молился Господу, чтобы Борис Александрович, возрастной мужчина из руководства Государственного банка, которому я как-то, в его нетрезвом состоянии, помог добраться до дома несколько лет назад, в мой первый год службы, и Бог услышал мою молитву. «А вы знаете Бориса Александровича?» — напряженная спросила заведующая отделением. «Конечно знаю, и даже дома у него бывал, подъезд дома, в котором мы когда-то расстались с банкирским начальником, с юридической точки зрения, относится же к дому, так что я девушке не соврал, а правду, как я уже указывал, говорить легко и приятно». Заведующая что-то прошептала на ухо своей подчиненной, велела принять у меня деньги, после чего, открыв деревянную загородку, под звенящую тишину, повисшую в помещении отделения Сбербанка, пригласила пройти в ее кабинет. В тесном кабинете заведующей Сбербанка мне предложили занять уютный, мягкий стул, налили горячего чаю и даже заставили взять одно заварное пирожное из картонной коробки с набором «Пирожные городские». Заведующая отделением Сбербанка, назвавшаяся Еленой Михайловной, развлекала меня разговором на общие темы, пока в кабинет с вполне человеческой улыбкой на губах не заглянула сотрудница, отозвавшаяся на имя Екатерина, и не протянула мне стопку оплаченных квитанций. Глава 5. Глава 5. Под маской следопыта. Ноябрь 1992 года. Твою же, я, нелепо раскорячившись, застыл между распахнутыми дверьми, над которыми было написано «Арбитражный суд городской области», так как зайти в переполненный людьми предбанник суда было невозможно. Девица в серой дубленке, с выбивающимся из-под шапки ушанки, рыженьким хвостиком, обернулась в мою сторону и, с ноткой превосходства москвича перед понаехавшими, заявила: «Сказали, больше не занимать. А что такое?» Я подбородком сместил конец рукава куртки и, ежесекундно рискуя уронить стопку заявлений в суд, скосил глазами на часы, которые показывали 15 минут 12-го. Девица фыркнула и постучала изящным пальчиком по бумажному объявлению, висящему на двери, прямо перед моим носом: прием документов в канцелярии суда. Понедельник, пятница, с 9 до 12 часов. Сказали, что все равно у всех принять не успеют. Посчитав дальнейшее общение со мной малоперспективным, девица отвернулась к своей товарке, барышне поплотнее и лет на 5 постарше, что также прижимала к животу увесистую стопку бумаг, и они продолжили свою беседу на юридически птичьем языке. «Гражданин, вы заходить будете?» Мне в спину уперлась бумагами еще одна коллега, дама лет 40, в кожаном осеннем плаще, модном, плотно облегающем ее крутые бедра, но явно не соответствующей сезону. «Сказали больше не занимать», я проскользнул мимо дамы, кинувшийся в тепло помещение качать права и наводить порядок, и досадливо огляделся. В ближайшей локации было 3 отделения связи, но все они, и я в этом был уверен на 100%, сейчас были забиты под завязку пенсионерами, стоящими за пенсией, с упоением, ругающих власть. С пугающей быстротой исчезли в обществе люди, еще год назад превозносившие дорогого президента, теперь его только ругали. Оптимизм и радостное предвкушение новой жизни улетучивалось без следа. Поэтому я поехал в почтовое отделение, расположенное в глухом тупике, о котором почти никто не знал, где, хоть и со скандалом, с меня требовали наличие какого-то договора между почтовым отделением и заводом. Я смог отправить 30 исковых заявлений в арбитраж. Вымотанный до последнего предела, я вернулся в родной дорожный рофт, упал на стул, предварительно включив кофеварку в сеть. И тут мою мечту о отдыхе прервал телефонный звонок. «Мне Громов нужен». Голос по ту сторону телефонного провода мне не понравился сразу. «У аппарата, слушаю». «Нет, это я тебя слушаю. И кто ты такой есть?» «Я Столяров Игорь Сергеевич». «Понятно, автомобильный вор связался со своей подругой и решил провентилировать обстановку». «А, Игореша, ну и что ты хотел?» «Да я от тебя ничего не хотел». «Ну а что звонишь? Хочешь сдаться? Приходи, а просто разговаривать мне с тобой некогда». «Слышь, мент, я тебе позвонил чисто поприкалываться. Теперь слушай меня, Игореша. Ты если думаешь, что вы на Алтае человека убили, то его земляки за тобой не придут, то ты ошибаешься, очень даже придут, и увезут тебя на время следствия к себе, в Горно-Алтайск, а там тебя просто кончат и все, они мне сами об этом говорили. Да кто меня кончит, слышь, придурок, я же при тебе вашего главного с ружьем своей машиной раскатов, блин, а уже на следующий день домой уехал. Тебе это ни о чем не говорит, и за тобой уже людей выслали. Они тебя, когда задержат, я уверен, даже до Барнаула не довезут. Там, в полях закопают, так что у тебя, Игореша, только один выход, бежать ко мне, писать явки с повинной, и тогда будешь в СИЗО в городе сидеть, и на зону нашу пойдешь, спокойно отсидишь и выйдешь. Усек, что я тебе сказал, да ты гонишь, мент, все, Игорек, мне некогда, я с дебилами и покойниками не разговариваю. Я бросил трубку и выключил кофеварку, кипяток из которой уже выплескивался из носика, плеснул бурлящей воды в кружку с молотым кофе и задумался о том, как бы подтолкнуть наглого вора к сдаче с повинной. Покопавшись в стопке бумаг, лежащих на столе, я нашел распечатку в отношении Столярова Игоря Сергеевича, откуда выписал адрес его прописки, адрес его подельника, с которым он присел при последней судимости, и адрес человека, на машине которого Столярова задерживали за нарушение скоростного режима. «Руслан, я сделал глоток и поморщился». Кофейная гуща плавала по темно-коричневой поверхности напитка и не думала оседать ко дне, но, во всяком случае, голову горькое пойло прочищало хорошо. «Чего тебе? Мой приятель по розыску потеряшек сегодня был не в духе, но мне был нужен кто-то здоровый и крупный, поэтому я продолжил его охмурять. Собирайся, дело есть на миллион, мне некогда. Кражи автомобилей, премию точно получим. Отвечаешь?» – заинтересовался приятель, которому не хватало денег на содержание генеральской дочурки Инны, а суммы из выручки компьютерного салона я вытаскивать не давал, оборотных средств и так не хватало. Отвечаю, там краж несколько вырисовывается, так что, премия будет по-любому. Сейчас подойду. От реальных перспектив получить немного денег, настроение моего приятеля немного улучшилось. Я вручил ему кружку чая с ириской Меллер, Руслан хмыкнул и, пробормотав «время есть», «Есть, Меллер», закинул одну ириску в рот. Минут 10 мы обсуждали антураж предстоящих визитов по адресам устойчивых связей Игоря, после чего расстались до завтрашнего утра. «О, а это что?» Я ухватил за ствол стоящую в углу кабинета болтовую винтовку. «Да, у мужика одного изъяли, участкового не было, меня попросили оформить. Надо в дежурку отнести». Мой приятель ухватился за оружие, но я легонько стукнул его по руке. «Пока не надо, завтра... После всего, завезем к разрешителям и отдадим, а утром возьмем с собой». «Зачем?» – искренне изумился мой товарищ. «Увидишь, с ней твой образ будет более завершенным». В дверь квартиры, где был прописан Игорь Столяров, я начал долбить кулаком ровно в 6 часов утра. «Кто?» – минут через 5 пискнули из-за запертой двери, что ходуном ходило под моей ладонью. «Милиция! Открывай, давай!» Женщина, одетая в старый халат, испуганно отшатнулась, когда в квартиру вломились двое громил, одетые в черные кожаные куртки и с черными масками-шапочками на голове. «Игорь где?» Однако, я, с винтовкой под мышкой и маской на лице, махнул красными корками и шагнул в квартиру. Да не живет он здесь уже давно. Он у своей лохудры, Оксанки, начала блажить родительница вора, но я, шагнув вперед, просто внес ее в комнату. «Разреши посмотреть». Однако, из темноты спальни вышел пожилой мужик, одетый в линялую майку-алкоголичку и семейные трусы. «Это кто, Люба?» После чего осекся, под прицелом наведенного на него ствола винтовки. «Ты кто, Игорь?» Охотничья винтовка, к которой я прикрутил старый снайперский прицел, в условиях городской квартиры смотрелась дико. «Это муж мой, отец Игоря». Мать бросилась к мужу и стала запихивать его обратно в спальню. «Прописка есть?» Руслан вышел из коридора, положил на стол пластиковую бутылку, из-под неплотно прикрученной крышки которой на старую клеенку закапала прозрачная жидкость, резко пахнущая бензином. Руслан щелкнул зажигалкой и закурил, на что я неодобрительно сказал: «Спичка возле бензина не жги, рано еще». Руслан подхватил текущую бутыль, закрутил крышку и вышел из квартиры, а я с силой припечатал к груди отца Игоря клочок бумажки, где был написан пятизначный номер телефона оперов из Горно-Алтайска. «Сын через 2 дня не позвонит, мы опять, однако, придем, тогда совсем плохо будет, не прощаюсь». Примерно по такой же схеме происходил визит в квартиру старого подельника Игоря. Мужики бандитского вида, в масках, с охотничьей винтовкой и бутылкой бензина в руках сильно выбивались из рамок обычного визита милиции, а недвусмысленные угрозы прийти через пару дней, если Игорь не позвонит, сказанные на плохом русском языке, оставляли нехороший осадок. Владельца машины, в которой Игорь Столяров был задержан за превышение скорости на дороге, мы застали в гараже. Здорово, однако. Я шагнул в гараж и кивнул Руслану, который аккуратно запер за нами калитку в воротах капитального гаража. Сережа Белов, документы есть, вы кто такие? Хозяин гаража отступил к стене и потянулся к защелке багажника. Не надо, однако. Я похлопал по цевью винтовки. Милиция пришла. Майминский отдел особо тяжких, Республика Алтай. У нас милиция в масках не ходит. Мужик замер у багажника машины, не зная, что делать. Хорош болтать, как баба. Говори, Игорь Столяров машина давал? Какой Игорь? Не знаю никакого Игоря. Зачем врешь? Твоя машина у Игоря был. Я подошел поближе и, отведя ствол винтовки чуть в сторону, потыкал пальцем в распечатку, где говорилось, что Игорь Столяров, двигаясь на автомашине «Москвич 2140», судя по государственным номерам, именно на той, что стояла в гараже, был за превышение скорости оштрафован на 20 рублей. Увидев официальную распечатку, Сережа чуть успокоился, но ровно до того момента, как бутылка с бензином легла на крышу его машины и закапала прозрачными слезами. «Слушайте, мужики, я не знаю, кто вы такие, но я вам сейчас все про Столярова расскажу, только я писать ничего не буду. Говори». Оказалось, что Сергей Белов учился со Столяровым в одном классе, пока последний не покинул школу, закончив 8-й год обучения. Несколько месяцев назад, освободившись из мест лишения свободы, Игорь нашел своего друга и, чуть надавив на мягкого Сережу, заставил того возить Игоря по каким-то адресам. По словам Сережи, ездили они поздно вечером, крутясь по дворам многоэтажек, периодически Игорь просил остановиться, после чего уходил куда-то и отсутствовал 10-20 минут. В тот вечер, когда сотрудник ГАИ машину под управлением Игоря остановили, Сергей просто был выпившим, и Столяров сам сел за руль. «Собирайся, однако». Я мотнул головой. «С нами поедем». «Куда?» Не на шутку испугался Белов. «В милицию, однако. Столяр твой в розыске за убийство. Ты, получается, вместе с ним был. Я никого не убивал». Сергея стала бить мелкая дрожь. «Я ничего не знаю. Ты сам сказал, что по дворам ездил, места высматривал. Собирайся, однако. Можно, я сам приеду, мне переодеться надо. Я в гараж грязным пришел. Можно». Неожиданно согласился я. «Только ключи от гараж, машина давай и документы тоже, а то нас обманешь и убежишь». Мы заперли гараж, оставив Белову только ключи от квартиры, потом перелили бензин из бутылки в бак Нивы, так как сегодняшняя миссия по запугиванию связи фигуранта была окончена, после чего поехали в разрешительное отделение дорожного РОВД, работники которого считались более крытыми, чем сотрудники БХСС, сдавать изъятое ружье. «Алексей», уважительно подхватил я под локоть инспектора разрешительного отдела, «как бы нам порешать вопрос с приобретением этой, никому не нужной рухляди, по ошибке называемой карабином? Ты имеешь в виду вот это уникальное оружие, самозарядный карабин МЦ, который является ценнейшим? Алексей, при всем уважении, судя по состоянию ложа, этим уникальным ружьем в лапту играли. Сколько? Охотничий билет нужен». Разрешитель смотрел куда-то в сторону. «Уже 2 года, как член охотничьего общества», — радостно доложил я. «Давай, через 2 недели. Мне 200 уе, ну и в комиссионку немного отдашь, я договорюсь». «Ладушки, через 2 недели зайду». Я был доволен, так как не хуже Алексея знал, что карабин, изъятый Русланом у какого-то алкаша, был вещью дорогой, уникальной, а то, что ложе порезано и ободрано, так это не беда, исправим дефект. В отдел мы вернулись минут за 20 до того, как в мой подвал, испуганно оглядываясь, спустился Сергей Белов, так что его встретил вполне обычный человек, без пугающей маски на лице, винтовки со снайперским прицелом, совершенно не местным в городе, и бутылкой бензина. «Здравствуйте». «Да, Громов, это я. Чем могу вам помочь?» «Здрасти». Белов шлепнулся на продавленный стул. «Ко мне час назад приходили какие-то странные люди, назвались милиционерами, сказали, а, это наши коллеги с Горного Алтая. Согласен, выглядит немного эпатажно, но, сами понимаете, дети природы, следопыты, белку в глаз бьют, но, в наших, городских реалиях, совсем не ориентируются. «Надеюсь, они вас не били?» – участливо поинтересовался я. «Нет, но мне оружием угрожали, и бензин еще у них был, в бутылке из-под пива». «А, бензин, так это, извините, их дело, они еще с собой еду на трое суток таскают, спички в стеклянной банке и еще что-то. Охотники, что с них возьмешь? Так, что вы хотели?» «Я и сам не знаю», – решил пойти в отказ Белов. «Я так их и не понял». «Не страшно». Я отложил в сторону папку с бланками протоколов и добродушно улыбнулся. «Я им скажу, что вы не поняли, что им надо от вас было, они вас снова найдут». «Погодите, я вспомнил». Сережа хлопнул себя по лбу. «Они о моем однокласснике спрашивали о Столярове. А, это тот, которого за убийство в розыск выставили». Я, с довольным лицом, вытащил стопку документов и начал их задумчиво перебирать. «Вы то, каким боком, в это дело вляпались? Соучастие у вас в чем? Приготовление? Сокрытие?» Сергею Белову категорически не хотелось быть соучастником убийства, ни в какой роли, поэтому он, постоянно уверяя меня, что он ни о чем не был осведомлен, начал рассказывать о своих вечерних, абсолютно невинных поездках с одноклассником. Часа через три, с помощью легкого психологического давления, эти рассказы о невинных прогулках превратились в полтора десятка протоколов допроса свидетеля, где мне удалось привязать места прогулок Столярова к конкретным местам угонов машин, по времени и месту. «Спасибо, гражданин Белов. Вы только не забудьте подтвердить свои показания следователю и судье, если вызовут. Сами должны понимать, что вам на скамье подсудимых делать нечего, на зоне вам грустно будет, так что постарайтесь остаться свидетелем». Глядя в спину измученного многочасовым допросом Белова, я улыбался, хоть косвенно, но Игоря Столярова удалось привязать к кражам автомобилей, половина из которых произошла на территории нашего района, а в совокупности с фотографиями Игоря и Оксаны на фоне угнанных тачек, хотя там не видно государственных номеров, позволит задержать наглого вора, для начала на трое суток. Не успел я порадоваться жизни, как тишину подвала разорвал резкий звонок телефонного аппарата. «Павел, вас директор опять к себе требует». Ругается сильно. В трубке звенел голос Валентины, как всегда, когда она сталкивалась с сердитым директором, впавшей в истерическую панику. «Валя, держись, буду минут через 40». Я убрал протоколы допросов в сейф и стал одеваться. «На государство и общество я сегодня ударно поработал, осталось немного поработать на себя. Через час. Территория завода. Павел, делай что хочешь, но я хочу, чтобы от этой конторы ничего не осталось, и от этих воров тоже». Пока директор нервно пил кофе из огромной кружки с надписью «Биг Босс», я пролистнул стопку документов, лежащую передо мной. Название юридического лица «Астанергоспецремонт» было мне прекрасно известно. По моей информации, учредителями его являлись два начальника цеха, которых директор обоснованно считал крысами, ворующими материалы и запасные части с завода. Один из этих начальников цехов, две недели назад, после скандала о недостаче на вверенном ему складе, уволился с завода, второй же оставался при должности. Судя по оставшимся бумагам, эта фирма перехватила у нас крупного заказчика из Восточной Сибири, что вчера уведомил нас о расторжении крупного договора о модернизации и капитальном ремонте котлов одной из ТЭЦ. «Я вас услышал, Григорий Андреевич. Попрошу только в дальнейшем со мной на эту тему разговаривать только на улице и в отсутствии посторонних. И, вообще, здесь я обвел директорский кабинет взглядом. Больше в этих стенах этот вопрос ни с кем не обсуждать». Глава 6. Глава 6. Большой Шмон. Ноябрь 1992 года. Сегодня день начался просто на мажорной ноте. Стоило мне зайти в помещение дорожного РОВД, как помощник дежурного привлек мое внимание громким стуком по аркстеклу, что отделяло посетителей от помещения дежурной части. «Здорово, Паша». Сержант, не отрывая взгляда от книги задержанных, в которой он что-то быстро писал, выбросил в мою сторону руку для пожатия. «Там в нулевке за тобой жулик сидит, ночью пипсы с привокзальной площади притащили за мелкое. Ты его сейчас возьмешь и вообще, что с ним делать? И кого притащили? Да я не помню уже фамилию, а искать некогда. Посмотри в дальней камере, он в куртке с светлым воротником». Я подошел к камере и рассмеялся, а мутное стекло сплющилось, помятая рожа автомобильного вора Игоря Столярова. «Это я удачно зашел». Я вытащил из вонючей камеры похмельного Игорешу. Видок у него был неказистый, никакого сравнения с уверенным в себе мужиком, что хамил мне в тесном помещении бара на территории базы отдыха. Синие джинсы были в пятнах от солевого раствора, что щедро рассыпают коммунальщики по дорогам и тротуарам. Кожаная куртка, когда-то смотрящаяся очень дорого, радовала глаз, наполовину оторванным, лисьим воротником, а нижняя гуда уголовника раздулась, как будто он вколол туда ботокс. «Ты его надолго уводишь?» – перегнулся через спинку стула помощник дежурного. «А то, через час, его в суд вести. Я тебя услышал, приведу вовремя». Я, со всей души, подтолкнул Игоря в сторону двери. «Начальник, а можно водички?» – спросил задержанный, когда умостился на стул в моем кабинете. «Трубы горят, не поверишь. Иди, в туалете вода холодная, умойся заодно». Я махнул в сторону тупика, где располагался туалет, досчитал до 100, после чего встал и, сделав несколько крадущихся шагов, внезапно распахнул дверь санитарного узла. Похмельный Столяров, натужно пыхтя, пытался подтянуться к окну, которое вело в приемок, выходящий на улицу Полярников. На моей памяти, здесь было порядка десятка удачных побегов и полсотни неудачных попыток, типа сегодняшнего. Я осторожно приоткрыл дверь, скользнул в вонючее помещение, где все звуки заглушались мощным потоком холодной воды, стекающей в черную яму очка. Тяжелый ботинок удачно впечатался в костлявую задницу беглеца, и Игорь, со стоном, обвалился вниз, на склизкий пол, выложенный коричневой плиткой. Я подождал, пока неудачник поднимется с пола, отряхнет окончательно изгвозданные джинсы и дойдет до моего кабинета, после чего позвонил начальнику уголовного розыска. «Владимир Николаевич, доброе утро!» Трубку взял заместитель начальника УР. «Я ничьих не холоп, а офицер милиции, и не разгильдяй, а добросовестный сотрудник, что второй час с жуликом работает, не считаясь с личным временем. Попросить хотел, чтобы суд мелкого хулигана, Столярова Игоря Сергеевича, закрыл на сутки, а то он штраф платить не будет, и вообще, нехороший человек. Нет, я на 15 суток не претендую, хотя бы 10, ну может быть 7. За ним конвой должен с Горного Алтая приехать, он там к убийству местного коммерса причастен. Нет, материал нормальный, его пипсы ночью на площади приняли. Матерился в пьяном виде, оскорбляющим человеческое достоинство и общественную нравственность. Понял, спасибо. Ну, что, дурашка, я посмотрел на волком глядящего на меня, Игоря. Я тебя предупреждал, чтобы ты ко мне пришел и про кражи свои рассказал, ты на меня положил. Поэтому ты сейчас поедешь на сутки, а потом алтайцы приедут за тобой, после чего, уверен, с тобой случится что-то нехорошее. Поэтому прощай, был рад знакомству. Я ничего не сделал, за что меня на сутки закрывать. Игорь до сих пор не верил, что банальный ночной поход до круглосуточного киоска, потому что душе не хватило, может обернуться не ночевкой с красивой Оксаной, а возвращением в привычную среду обитания одиноких, суровых мужчин. Тут же написано: видом своим оскорбляешь общественную нравственность. Я помахал бланком протокола. Да ты даже сейчас ее оскорбляешь. Кстати, скажи, по вашим, по понятиям, за то, что на обоссанный пол упал всем своим существом, что бывает? Ты не думай, я никому не скажу, просто интересно. Попытка Игоря изобразить из себя Фокса, когда он пытался отобрать у Шарапова будущую маляву для Ани, закончилась менее драматично. Не знаю, какой боец Игореша в трезвом виде, но сегодня, с утра его кондиции были скромнее. Получив раскрытой ладонью в лоб, Столяров завалился обратно на стул и дальше вел себя смирно. Я подождал пару минут продолжения, но видя полную пассивность клиента, пожал плечами и пригласил гражданина на выход, где как раз набивали собачник милицейского УАЗика его товарищами по несчастью, направляемых в народный суд. Практика показывает, что в этот узкий отсек с двумя жесткими сидениями друг напротив друга помещается 6 человек, но сегодня была спокойная ночь, мелкие хулиганы в количестве 4 мужчин сели на коленки друг к другу. Я помахал Игорю на прощание и пожелал всяческих успехов. Попить спокойно чаю по возвращению в кабинет мне не дали, на пороге возник похудевший Виктор Брагин, соблазняюще улыбаясь и демонстрируя мне горлышко какой-то бутылки, торчащей из-за пазухи меховой куртки. В черном пластиковом пакете предательски позвякивала еще какая-то стеклотара. «Потерялись, гражданин?» Я равнодушно окинул бывшего приятеля взглядом и уткнулся в материалы проверки по очередному угону. «Паша, ну прекращай, я все понял и исправился, и перед Валентиной извинился, законючил бывший опер. «То есть ты считаешь, что так можно, поднасрать нам с девчонкой, чуть все дело не испортить, а теперь мне бутылку показать и посчитать, что все забыто? Паша, у меня 3 бутылки, и я правда больше не буду. А Валентине я духи купил, Шанель номер 5, а 3 бутылки купил, потому что денег больше нет. Могу вам с Валентиной половину будущей зарплаты отдать, что мне за вынужденный прогул выплатит. Ну, если, конечно, вы дело выиграете. Не надо мне твоих денег». Я вытащил из руки Виктора пакет и выдернул бутылку из-под куртки. «И не думай, что от чего-то откажусь. Коньяк оказался армянский, в черных бутылках, которые я убрал за сейф. Качество, конечно, не Хеннесси, но для подарков вполне пойдет, вид вполне авантажный. Ну, наливай». Обрадованный Виктор, радостно потирая ладони, плюхнулся на стул. «А вот хрен тебе наливай, мне работать надо, да и тебе тоже. Доставай блокнотом записывай». Виктор пару минут старательно ощупывал себя, делая вид, что вот-вот найдет записную книжку, после чего смущенно попросил у меня листок бумаги. «Витя, прекращай, мне бухать сейчас некогда, и тебе, если деньги нужны, то тоже завязывай. Короче, слушай и записывай». Я продиктовал мгновенно ставшему серьезным, доморощенному частному детективу данные хозяев похищенных автомобилей, что, по моим подозрениям, Столяров перегнал на берега Катуни и Би. Записал, слушай сюда дальше, я подозреваю, что машины отогнали в Горно-Алтайск и там реализовали, и я, вероятно, знаю, как мне их найти. Но командировку мне не дадут, а если и дадут, да за 45 рублей суточных я ломаться не собираюсь. Поэтому иди до граждан, договаривайся на пособие тебе и оплату суточных на меня и Руслана, потому как вдвоем мы с тобой не справимся. Но только нормальные суточные, я парой пирожков в сутки обходиться не могу, и бензин, 80-ку моя Нива кушать не будет. Ну и гостиница, на нормальный номер, чтобы мы не с клопами спали. И еще, сразу договаривайся, если что, то человек должен за машиной сразу к нам выехать, мы зимой оттуда, если изымем, сами не погоним. Все понял? Проводив на улицу окрыленного Виктора, что убежал охмурять потерпевших, я сел в машину и поехал в сторону Мироедского поселка, где на базе разорившейся автобазы, путем слияния и поглощения, начала опереться фирма «Энергоспецремонтгарантия», которую слепили на базе уворованных у завода активов 2 предприимчивых начальника цеха. Сейчас на заводе несколько десятков человек написали заявление о отпуске за свой счет, скорее всего, из них будет сформирована бригада на проведение ремонта, который наглые конкуренты перехватили у нас. Срок начала работ по договору, скорее всего, тот же, что и был в первоначальном договоре с нами, следовательно, оборудование и материалы на место ремонта вывезут отсюда через несколько дней. Территория, где располагалась база конкурентов, не нашего района, да и завод располагался не на моей территории, что осложняло задачу. Я покрутился вокруг забора, нашел дыру в бетонном ограждении, находящуюся в противоположном углу от проходной, заботливо прикрытую металлическим листом, но, когда попытался его отодвинуть и проникнуть на территорию базы, из-за угла выскочили 3 низкорослых, кривоногих, кобелька, судя по окрасу, кровные родственники и громко, на всю округу, обгавкали меня, поэтому пришлось ретироваться на солоно хлебавши, пока к месту события не подоспел сторож или кто-то из местной администрации. Следующим утром я позвонил своему куратору в городское УВД. «Михаил, привет, это Паша из Дорожного тебя беспокоит. Старший лейтенант Каляев Михаил Иванович, опер из отдела по угонам городского УВД, сразу почувствовал, что я звоню не просто так, а по жирному делу. Я не стал тянуть кота за хвост, а сразу предложил Мише бартер. Он пробивает для меня возбуждение уголовного дела по факту хищения оборудования и материалов на заводе, а я дарю ему 10 раскрытий краш-машин, когда поеду на Алтай». Миша коротко кинул не по телефону и уже через 20 минут топал ботинками по лестнице, ведущей в мой подвал. В течение часа мы с городским опером прошли через 5 стадий неизбежного решения: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие, и Мише пришлось пообещать, что ввиду существенной суммы похищенного дело будет возбуждено городским следствием, и он будет его курировать, с моей подачи, не подпуская в оперативное сопровождение по делу всяких разных обытников и прочих любителей поживиться при экономических уголовных делах. Мне оставалось всего ничего, размотать до самого донышка, сидящего на сутках, Столярова Игоря, найти в горах Алтая эти чертовы машины и обнаружить на базе фирмы «Энергоспецремонт» гарантия доказательства, что подготовленные к отправке на восток материалы похищены со складов завода. Чтобы возбуждение экономического дела не сорвалось, я решил в ночь с субботы на воскресенье проникнуть на территорию базы, по возможности осмотреть территорию, чтобы знать, где искать доказательства хищения. В субботу, отсидев на работе до обеда, так как набивший оскомину усиленный вариант несения службы, который не прекращался никогда, требовал вывода 50% личного состава на службу в выходные дни, я вернулся домой, повалялся на диване, выгулил пса, пообедал, совмести это с ужином и, после 11 часов вечера, одевшись во все черное и то, что не жалко было порвать, выехал в сторону Мироедского поселка, положив в карман черной телогрейки, завернутый в плотную бумагу, кусок копченого мяса, порезанного на мелкие кусочки. Этим мясом я намеревался отвлечь злобную стаю двартирьеров, охранявших базу. Но планам моим не суждено было сбыться, когда в районе Горбатого моста под колеса моей машины выскочила, забывшая обо всем собачья свадьба, заставив меня тормозить в пол, так что короткую Ниву выбросила из накатанной снежной колеи. Посмотрев на полтора десятка забывших обо всем собак, я надел нитяные перчатки, пинками разогнал роняющих слюну кобелей и, ухватив за зад и холку, выдернул из хоровода четвероногих кавалеров, течкующую суку, маленькую, вытянутую пародию на бассета и таксу одновременно. Бросив дворнягу на расстеленный в багажнике мешок, я сунул ей в зубы грамм 300 копченого мяса, после чего сел за руль и дал газу. Обманутая стая гналась за моей машиной метров 300, пока не отстала на следующем подъеме. Сука в багажнике громко чавкала угощение и ни о чем больше не мечтала, а я мчал машину по пустым улицам, надеясь побыстрее закончить дело. Бросив машину метрах в 300 от базы, я растолкал довольную всем, задремавшую от тепла и сытости собаку, и, выбросив мешок, неизвестно, сколько на него упало блох, ухватил собаку за шкирку, потащил ее к воротам базы. Любопытные собачьи морды высунулись из-под металлических ворот базы почти сразу после нашего появления, а через пару минут, не обращая на меня ни малейшего внимания, вокруг четвероногой барышни прыгали четверо братьев и одна сестра, очевидно, прибежавшая за компанию. Я толкнул повизгивающую от волнения сучку от себя, и она помчалась куда-то, вдоль по улице, а за ней молча бросилась вся эта многоногая стая мохнатых кавалеров. Теперь пару часов, как минимум, никто меня не побеспокоит. Из сторожки базы доносились пьяные голоса и звук телевизора. Очевидно, к местному сторожу пришли гости, поэтому я, не особо хоронясь, пошел вдоль забора в сторону дырки, закрытой стальным листом. В склад я пролез через окно. Кто-то, проветривая помещение после курильщиков, поленился закрыть разбухшую от времени деревянную раму до конца, и я очень медленно распахнул створку. Не могу сказать, что все материалы, обнаруженные мной на складе, имели какую-то идентификацию, но и тут можно было считать номера партий косвенным доказательством. Прямым доказательством были протоколы испытаний на прочность, прилагаемые к различным талям и металлическим тросам, прилагаемые к каждому приспособлению, где в качестве заказчика был указан завод. Тратиться на проведение своих испытаний новые владельцы ворованного имущества не посчитали нужным. Ну и многочисленные измерительные приборы и сложные приспособления, представленные здесь в огромном количестве, имели инвентарные номера, данные о поверке и прочие обозначения. Я очень сомневаюсь, что кто-то в новообразованной Астэнергоспецремонт гарантии озаботился уничтожением старых номеров и набивкой новых, поэтому я, не стесняясь пользоваться фонариком, гулянка в сторожке у ворот набирала обороты, старательно переписывал в блокнот инвентарные номера и марки модели приспособлений. В воскресенье я проспал до обеда, компенсируя беготню и усталость, накопившуюся за неделю, да так крепко, что не успел проснуться, когда кто-то тарабанил мне в дверь квартиры. Через пару минут я, кое-как поняв, кто я и где нахожусь, прижав лоб к холодному стеклу, разглядел вышедшую из моего подъезда, злую, как Мегера, Ольгу, но никакого желания открывать окно и окликать ее у меня не возникло. В понедельник бухгалтерия завода, Валентина, как мой юридический представитель, и огромная толпа кладовщиков и прочих материально ответственных лиц делала ревизию на заводе, исходя из данных, собранных мной ночью, не имея ни малейшего понятия, чем вызвана начавшаяся авральная суета. Во вторник были проведены итоги внеплановой инвентаризации, которая показала, что половина из обнаруженных мной приборов и инструментов числится списанной по причине повреждений в процессе работы, а вторая половина просто не была обнаружена на складах и хранилищах, и с этим уже можно было идти в следственный отдел городского управления. Глава 7. Глава 7. Ноябрь 1992 года. Это что, мальчики? Приятная барышня лет 30 с майорской звездой на погонах, быстро, как карточную колоду, тасовала кипу документов, что торжественно водрузил на ее стол городской опер Миша Каляев. Материалы по хищению особо крупных размерах, несколько пафосно провозгласил Михаил Иванович, но был тут же посажен в глубокую и вонючую лужу безжалостной акулой юриспруденции. «Ты что, в экономический отдел перешел? А где сопроводительная за подписью начальника БЭП? Объяснительная есть хоть одна, что материалы похищены. Может быть, тут имеет место коммерческий спор хозяйствующих субъектов? А как, вообще, материал к тебе попал?» Под градом вопросов Миша все больше скисал, пока просто не замолк, после чего милая девушка встала и с размаху припечатала стопку листов к груди Михаила. «Ты мне, Мишенька, больше такую хрень, пожалуйста, не приноси. Я в такие игры не играю, во всяком случае, не с тобой. А теперь иди и постарайся мне в ближайшие дни на глаза не попадаться, я на тебя очень зла». Когда Каляев выскочил из кабинета, я даже не заметил, на секунду залюбовался упругой фигурой следователя, что обладала полным набором выпуклостей и вогнутостей во всех положенных местах, и вдруг понял, что возле стола боевой майорши я стою один, прожигаемый насквозь ее сердитым взглядом. Не знаю зачем, но я коротко поклонился, и, пробормотав «мадам», был безмерно счастлив нашему знакомству, под фырканье красотки, вышел из кабинета. «Ты че меня подставил?» Миша, обнаруженный за углом, судорожно прижимающий бумаги в животу, решил отыграться на мне. «Я тебе доверился, а ты?» Я, подхватив бумаги, которые старший лейтенант чуть ли не кинул в меня, крикнул в спину, сердито пыхтящему, удаляющему по коридору Мише: «По кражам можешь даже не звонить». Миша мгновенно оказался рядом со мной, воровато оглядевшись по сторонам, он прошипел мне прямо в лицо: «Да ты знаешь, с кем она спит, ей стоит только пожаловаться, как меня». Мой куратор горестно махнул рукой и двинулся в сторону своего отдела, а я, аккуратно упаковав материалы в папку, двинулся в сторону выхода из здания, тихонько ругаясь под нос. Как, все-таки, сложно существовать во всех этих управлениях, что городских, что областных, что линейных, и как местные работники, додрожив в коленях, боятся оказаться на земле, в расплату за один неверный шаг. Но, тем не менее, стоило прислушаться к вопросам очаровательного майора и еще раз проверить материалы, чтобы, невзначай, не оказаться замешанным в спор пресловутых хозяйствующих субъектов. Часом позднее: «Елена Анатольевна, Григорий Андреевич, мне нужны стопроцентные гарантии, что вы с этой фирмой не пересекались, что у завода нет никаких взаимных расчетов и договоров с фирмой Энергоспецремонт Гарантия. Если впоследствии выяснится, что тут не хищение, а хозяйственный спор, то я вылечу из органов, как пробка из шампанского». «Да, Павел», — со смешком всплеснул руками генеральный директор, — «было бы о чем жалеть. Уволит — приходи к нам на постоянной основе, я тебе оплату увеличу. И вообще, вы, Григорий Андреевич, не понимаете», — я вздохнул, — «если меня с милицией погонит, считайте, по возможностям, как будто мне руки отрезали, а если вы перестанете деньги платить, считайте, что ноги мне отрежете. Поэтому мне приходится метаться, как слуге двух господ». «Павел, я тебе могу точно сказать, что у нас взаимных расчетов не было с этой конторой, мы им ничего не продавали и не покупали», — главный бухгалтер твердо смотрела на меня поверх дымчатых стекол очков. «Елена Анатольевна, извини, но буквально несколько месяцев назад у нас на предприятии такой бардак творился, особенно с договорной работой, что я поражаюсь твоей смелости такие гарантии давать. Взаимоотношения могли и не через кассу пройти. Они взяли, к примеру, и в обход вас, допустим, договор мены подписали, или бартер какой замутили, или, к примеру, тройной взаимозачет сделали». Я замолчал, подумав, что в принципе, трясти главного бухгалтера по этому вопросу – дело бесполезное. Эти ухари могли написать какие угодно договоры. Делать первый шаг мне все равно придется, пока мы его не сделаем, наши оппоненты свои козыри не предъявят. Слушайте внимательно, товарищи руководители. Городское управление мне отказало в возбуждении дела, никто не захотел с вами связываться бесплатно, а моего влияния там не хватает, чтобы протолкнуть материал в следственный отдел. В ваш местный отдел направлять бумаги бесполезно, а может быть и вредно для нас самих. Скорее всего появится какой-то деятель, который попытается что-то поиметь с вас, наобещает два короба, после чего ничего не сделает. Поэтому поступим следующим образом. Завтра я дежурю по райотделу. В 9:15 утра кто-то от вас должен привести в дорожный рофт вот эти бумаги. Дежурный будет, конечно, пытаться вашего человека с заявлением отправить сюда, на этот берег, по месту совершения преступления, но ваш человек должен быть неумолим и настаивать на приеме этих бумаг именно дорожным рофт, так как в Уголовно-процессуальном кодексе говорится, что заявление обязан принять любой отдел милиции, а уже потом, при наличии оснований, отправить в другое место по назначению. Короче, ваш человек должен стоять на своем. Дежурный будет до крика биться, чтобы вы ехали на левый берег, и тут захожу я, и якобы, чтобы выручить дежурного, соглашаюсь взять этот материал себе. И у нас будет 10 дней, в течение которых у меня будут практически развязаны руки. Только ваш человек, при моем появлении не должен ко мне бросаться и кричать: «А брат, как дела? Давно не виделись». Ясно, что нужно сделать. Я завтра бумаги привезу. Елена Анатольевна подтянула кипу листов к себе. Могу тебя уверить, что я не буду на тебя бросаться и кричать: «Братан, на тебя, Елена Анатольевна, только и уповаю, знаю, что завтра все сделаешь как надо». На этом позвольте откланяться, завтра увидимся. На следующий день все произошло, как я и планировал. Дежурному по рофт было пофиг, что я там забираю, лишь бы зарегистрированный в книге учета преступления и происшествий материал исчез с его стола, а настырная тетка, которая аргументированно качала права и отказывалась покидать помещение дежурной части, тем более, что вместо суммы ущерба было указано, что его размер устанавливается. Руководству уголовного розыска было глубоко пофигу, что за мутный материал принял подчиненный, лишь бы по завершению 10 суток он был списан в отказные или отправлен по назначению, вследствие дознания или другой рофт. А я начал планировать операцию по изъятию и фиксации похищенных товарно-материальных ценностей. Как нас учили в юридическом институте, после развала СССР, ставшим университетом, единственное следственное действие, которое вы вправе сделать до возбуждения уголовного дела, это осмотр, ну и назначение, неразрывно связанных с ним экспертиз, что весьма ограничивало мои возможности, да и команду друзей Громова еще было необходимо набрать. «Тамара Александровна, добрый день». Я ввалился в небольшую комнату ателье, где возилась с каким-то серым мехом прекрасная Скорничка. Не скучала без меня или совсем забыла? «Вас, пожалуй, забудешь». Очередная девушка, которую я разлучил с близким ей человеком, пусть он и не был образцовым гражданином, стояла, тонкая и напряженная как струна, сжав в руке какую-то тонкую и острую штучку типа шила. «Опять что-то изъять хотите, Тамара? Ну прекращай дуться на меня». Я осторожно обошел барышню. «Ты же была на суде, знаешь, что Слава Соколов за дело сел, а я тебе работу принес. Мне некогда, у меня, видишь, все завалено, самый сезон». Девушка обвела рукой тесную комнату, заваленную шкурами, кусками кожи и еще какой-то кожевино-портновской фигней. «Тамара, смотри, ты все пальчики исколола». Я осторожно вынул из руки девушки шило, или, как оно называется, больно оно меня нервирует, и откинул его на подоконник. «А мой заказ быстрый, на машинке раз-два, и все, зато и пальцы отдохнут от кожи». «Ладно, черт, языкатый, показывай, что тебе надо». Судя по всему, мастер Скорняк была сама рада ненадолго сменить деятельность. «Здорово, гражданин Ломов, вас приветствует дорожный рофт». Мой голос был настолько фальшиво, жизнерадостным, что Дима сразу насторожился. «Паша, сразу говорю, да ты меня не перебивай, я же тебя хочу пригласить в кабак, выпить, пообщаться, давно нигде не сидели, и Свету можешь с собой взять. Только перед тем, как в кабак идти, надо будет кое-что погрузить на наш грузовик и перевезти кое-куда». «Ты переезжаешь куда-то?» – не понял Дима. «Нет, но вещи надо будет кое-какие перевезти». Так, заманивая возможностью выпить и закусить в хорошем заведении общепита, я, обзванивая своих друзей и приятелей, формировал свою дрямтем, состоящую из сотрудников и понятых, на которых я мог положиться. Утро субботы началось для сторожа Астенерго спецремонт гарантия с визгливого лая собак под окном сторожки. Какого хрена вы с утра растявкались, сволочи, вынырнувшие из тяжелого, похмельного сна, пожилой мужчина, в испуге, вскинулся на заправленном старым одеялом, лежанке и тут же, охнув, схватился за голову, выпитая на ночь в одного бутылка портвейн 72, вино розовое, объемом 0,7 литра, било в голову тяжелой, тупой болью и отнимало желание жить. Слепо пошарив рукой по столу, сторож нащупал бутылку и в надежде встряхнул ее, к его радости, что-то плеснуло, и мужчина, со стоном присосался к липкому горлышку и сделал судорожный глоток. Через пару минут измученному организму стража базы стало чуть легче, но полностью вернуться к жизни мешали внешние раздражители. Под окном, по-прежнему, визгливо лаяла собачья стая. Чертовы собаки встретили нашу колонну, с раннего утра, прибывшую к воротам Астенерго спецремонт гарантия, дружным истеричным лаем, а ведь несколько ночей назад я им такую сучку подогнал, рассчитывая, что это станет началом прочной дружбы. Но нет, мелкие кобельки, в компании с единственной сестричкой, злобно облаивали нас, высунув головы из-под откатных, металлических ворот. На стук в дверь сторожки проходной никто не реагировал, что творится внутри было не слышно из-за многоголосого лая. Я уже начал прикидывать мои дальнейшие действия в ситуации, что чертов сторож куда-то ушел, сломать ворота или дверь в сторожку и провести осмотр базы под предлогом, что мы случайно ехали мимо на пикник и обнаружили следы взлома. Честно говоря, так себе история по шкале достоверности. В это время металлическая дверь сторожки распахнулась и оттуда высунулась синяя, опухшая физиономия местного стража ворот. «Заткнитесь, ебаной!» Мужик абсолютно нормально отреагировал на ситуацию, когда ты, с похмелья, выглядываешь на улицу обматерить стаю кабыздохов, а на крыльце тебя ждут несколько типов в шерстяных шапках с дырками на лицах, то есть попытался захлопнуть дверь, но я уже просунул в щель между дверью и косяком тяжелый ботинок. Бухаем на рабочем месте, а, нет, совсем. Под моим натиском сторож, пятясь, отступал за барьер, пока не дошел до своего топчана и не плюхнулся на него. Фу, я повел носом и непритворно поморщился, дикая смесь вони кислой капусты, табака и дешевого пойла висел в тесном помещении. Фамилия, Артюхов. Бухаешь на рабочем месте, Артюхов, нет. Сторож подхватил со стола пустую бутылку из-под какой-то бормотухи и ловко катнул ее под топчан, где она, прокатившись чуть-чуть, со звоном столкнулась со своими товарками. Болею я, давление у меня. А вы кто? Ты неграмотный, Артюхов. Я изогнулся и показал на груди нашивку с вышитыми, ярко-красными буквами, словами «Уголовный розыск». Такая же нашивка, только размером побольше, была пришита на спине серого милицейского бушлата, в который сегодня обрядился я и оба мои коллеги, тоже щеголявших в таких же шапках с дырками на лицах, что должно было показать всем, что это не бандитский налет, а вполне себе операция правоохранителей. Обошлось мне это дорого, но мастер-скорняк свое дело знала и сделала все быстро и качественно. Читай, уголовный розыск. Уразумел? Ага, а кого вы разыскиваете? За тобой приехали. Принято решение отправить тебя, гражданин Артюхов, на 6 месяцев лечится в лечебно-трудовой профилактории В, единственный в Сибири, безалкогольный город, Лесосибирск. Радуйся, там на 300 километров вокруг ни капли спиртного нет, одна дикая тундра, поэтому процент излеченных от алкоголизма составляет 100%. Давай собирайся, сейчас в аэропорт поедем. Впав в ужас от предстоящих перспектив отлучения от любимых им крепких напитков, сторож Артюхов впал в ступор, поэтому, когда я сообщил ему, что есть варианты решения проблемы, был готов на полнейшее сотрудничество с правоохранительными органами. На улице было около 10 часов утра, когда в одну из кладовых главного ангара, с криками, ворвался знакомый мне тип, один из основателей Астенерго спецремонт гарантия и бывший начальник генераторного цеха завода пыльников Аркадий Борисович, одна из причин, почему я сегодня был в шерстяной маске. Не знаю, видел ли он меня на заводе в качестве юрисконсульта, но я его видел и знал в лицо, и не хотел бы, чтобы он стал громко кричать, что представитель завода по доверенности и человек, рассматривающий материалы по хищению с завода товарно-материальных ценностей в особо крупном размере, имеют одно лицо. Вы кто такие, убирайтесь, пока я милицию не вызвал. Аркадий Борисович попытался броситься вперед и вырвать из рук оперуполномоченного Миши Кислова, который тоже, соблазнившись на вечерние посиделки, согласился поработать в выходной день, и сейчас держал в руках какой-то прибор, с которого я списывал в протокол осмотра инвентарный номер. Ай! Подоспевший Руслан Конев надежно зафиксировал буйного учредителя где-то у себя под мышкой. Второй рукой бывший десантник продолжал фиксировать процесс проведения осмотра на небольшую видеокамеру Panasonic. «Вы кто такой, гражданин?» Я повернулся к Пыльникову. «Представьтесь, будьте добры. Я Пыльников Аркадий Борисович, генеральный директор и соучредитель этого предприятия. Отлично, что вы появились. Товарищ лейтенант, выпустите гражданина». Он не будет больше размахивать руками. До конца проведения осмотра прошу вас постоять спокойно и не мешать следственным действиям, а после окончания у меня будут к вам вопросы. Нет, это у меня будут к вам вопросы, и вы даже не представляете, начал опять брать на горло Пыльников, но я его пресек, наклонился к красному от злости генеральному директору так близко, что он испуганно отшатнулся. «Я вам советую предоставить нам карточки основных средств и журналы учета ТМЦ, потому что в отношении всего этого оборудования имеются обоснованные основания считать, что они похищены с завода, на котором вы, еще совсем недавно, числились начальником цеха». «А-а, Аркадия Борисовича, как будто ударили пыльным мешком по голове. Он некоторое время растерянно хватал воздух ртом, как аквариумная рыбка», после чего вяло махнул куда-то в сторону. «Мне надо позвонить. Позвоните и готовьте документы, я скоро подойду. Дима, присмотри за гражданином». Дима Ломов присутствовал здесь в качестве понятого, но господину Пыльникову этого знать было ниоткуда, поэтому он двинулся куда-то в дальний конец ангара, где размещалась пара кабинетов, испуганно косясь на, молчаливо сопровождающего его, бывшего милиционера, возвышающегося над господином директором на голову. Не знаю, куда собирался звонить господин Пыльников. Его товарищ и соучредитель, что продолжал работать на заводе, все утро и до обеда должен был безвылазно сидеть на совещании у генерального директора завода. Это мне Григорий Андреевич торжественно пообещал, ну а государственные чины, пусть и коррумпированные, любит получать денежные знаки, но отрабатывать их, особенно в выходные дни, не любит совершенно. Глава 8. Глава 8. Ноябрь 1992 года. Дима Ломов вернулся примерно через час, когда мы уже практически все закончили. «Дима, ты зачем его оставил без присмотра? Еще убежит, а он мне нужен». «Никуда он не убежит, он кабинет закрывает». Дима выглянул за дверь. «Вон, поспешает. Короче, он обзвонил, наверное, с десяток человек, никто ему сегодня помогать не захотел. В крайний срок, сказали в понедельник приезжать. Куда и к кому, я не слышал. Последний человек что-то подсказал, но это он тебе сейчас сам скажет». Буквально через мгновение в помещение ворвался радостно, возбужденный директор, который заорал прямо с порога. «И почему меня никто не ознакомил с постановлением о производстве обыска на моем предприятии? У нас нет постановления о производстве обыска». «Очевидно, мой ответ сбил господина директора С. выстроенной неведомым консультантом траектории, и он завис на пару мгновений. Что у вас есть? Протокол осмотра. А санкция прокурора? Какого прокурора? Вы документы принесли? Я сейчас». Директор опять бросился наружу, Дима двинулся за ним, но я махнул ему рукой, мол, не стоит, и не ошибся. «На каком основании вы вообще сюда вошли, Аркадия Борисовича?» Вновь проконсультированного неизвестным юристом, было не узнать. Вместо нервного, виновного в чем-то гражданина, на пороге помещения, стоял, уперев руки в бока, хозяин, готовый выбросить нас за порог его предприятия, возможно даже пинками. «Убирайтесь все отсюда, завтра же все на бирже труда окажитесь. Вы, гражданин, успокойтесь, осмотр мы проводим с разрешения представителя администрации». Вот написано: «Гражданин Троегубов, охранник». «Да какой он представитель администрации? Троегубов, обыкновенный сторож. Убирайтесь отсюда». Так, как кроме Трегубова, на момент прибытия милиции, на территории предприятия никого не было, то он для меня – представитель администрации. А находиться здесь мы имеем право. Здесь читайте. Я провел пальцем по выписке из закона о милиции, небольшой клочок бумаги, что я приклеил к папке, чтобы показывать всяким, много о себе мыслящим гражданам. Читайте и запомните, сотрудник милиции – по предъявлению служебного удостоверения, имеет право беспрепятственно войти на территорию предприятия, независимо от формы собственности. Вы документы принесли? что ты мне свою бумажку тычешь?» Свято уверивший, что он здесь хозяин, Пыльников попытался меня оттолкнуть. «Пошли вон отсюда, мусора! Ты думаешь, что на вас управы не найдется? Да мне такие люди обещали, что в понедельник вас в паль превратят. То есть документов на материалы и оборудование у вас нет? Тогда вот это оборудование вы и изымаем». Я показал на самые ценные приборы, оправки и прочие прибамбасы, которые можно было вывести с территории базы на грузовике. «Распишитесь в протоколе изъятия, пожалуйста». «Я ни в каких бумажках расписываться не буду». Аркадий Борисович даже отступил от меня на шаг. «И ничего вывозить отсюда не позволю. Дело ваше. Понятые, прошу поставить ваши подписи и еще ниже, подтвердить, что данный гражданин от подписи отказался». «Замечательно». После того, как понятые расписались, я достал новый документ. «Теперь, гражданин Пыльников, пойдемте с нами, я покажу вам, какие материалы оставляю вам на ответственное хранение и какие места хранения мы опечатали. Я с вами никуда не пойду». Аркадий Борисович, как ребенок, попытался убежать, но был изловлен, после чего, под ручку с Димой Ломовым, под прицелом объектива видеокамеры, обошел всю территорию базы, где был принудительно ознакомлен, какие материалы переданы ему на хранение, и о ответственности за их исчезновение, а также за повреждение наложенных печатей. Чтобы покинуть территорию базы, у нас ушло еще около часа. Так как директор Пыльников не смог найти скрывшегося сторожа, ему пришлось лично закрывать за нами тяжелые откатные ворота, но это были уже его проблемы и проблемы лояльности персонала предприятия. «Ну что, в кабак?» Моя группа поддержки, возбужденно переглядываясь, довольные хорошо выполненной работой, выстроились кружком передо мной. «Вы да, сейчас поедете, грузитесь пока в машины, а мы с Димой примерно через час приедем. Нам предстояло сдать на завод, опять же, на ответственное хранение, изъятое оборудование и приборы, после чего для меня эта муторная работа на сегодня заканчивалась. Хорошо, что на заводе нас терпеливо ждала бригада грузчиков, потому как, с момента, как мы вышли за ворота базы, мои силы мгновенно улетучились. На следующий день, воскресным утром, я проснулся я от треска телефонного звонка и шершавого языка демона, бросившегося меня будить, как только я шевельнулся. «Какого хера?» — спросил я у телефонной трубки, отбиваясь второй рукой от радостно взвизгивающего пса. «И тебе доброго утра!» — услышал я голос генерального в микрофоне. «Здравствуйте, Григорий Андреевич!» Я замотал головой, чтобы немного проснуться. «Что-то случилось?» «Наверное, если мне только что звонил Пыльников Аркадий Борисович и впрямую угрожал. Вы разговор записали?» Мгновенно очнулся я. «Да, вроде бы записался. Генеральный недавно, по моему совету, потратился и закупился телефонами с аонной функцией записи разговора». «Хорошо, тогда кассету приберите и напишите на ней, что здесь запись разговора с Пыльниковым. Павел, но он мне реально угрожал. Может, мне охрану нашу с собой возить?»